Врачи все еще не могут свыкнуться с лекарствами широкого профиля и оттого лишают подчас своих пациентов возможности вылечиться с помощью элеутерокока и дибазола. Давая характеристику элеутерококу, профессор Брехман писал недавно: «Универсальность этого лечебного действия удивительна. Неврастения, неврозы и другие нервные заболевания, гипертония и некоторые формы гипертонической болезни, диабет, особенно у пожилых людей, лучевая болезнь и многие другие человеческие страдания подвергаются излечению с помощью этого препарата. Приходится признать, медики упускают пока возможность, которую открыл им фармаколог. Почему? Проще всего было бы обвинить их в косности и равнодушии к новому. Но сдержанность по отношению к адаптогенам объясняется, очевидно, не только тем, что современные медики более привержены к специфическим лекарствам, нежели к препаратам общего действия. Мне кажется, что мыслящий врач больше всего боится адаптогенов из-за того, что они напоминают ему допинги. Слово «допинг» знает всякий, кто интересуется спортом. Время от времени любители бега, плавания и прыжков узнают, что такой-то спортсмен незадолго до состязаний принял возбуждающий препарат – фенамин, передрол и так далее. На короткий срок – допинг действительно поднимает физические силы спортсмена, иногда даже позволяет ему добиться рекорда. Очень скоро, однако, приходит расплата. Употребление возбуждающих веществ перед состязанием считается нарушением нравственных спортивных законов и наказуется дисквалификация спортсмена. Но если даже оставить в стороне этическую сторону дела, то потребители фенамина и передрола расплачиваются за свои действия весьма дорогой ценой. Допинг подрывает здоровье спортсмена. В его теле на 10-12 дней нарушается белковый обмен. Это ведет к тяжелым болезням, а в некоторых случаях даже к смерти. Внешние адаптогены действуют так же, как допинги, быстро поднимают физические возможности человека. Естественно, врачей беспокоит, нет ли между двумя видами лекарств и внутреннего сходства, не вредят ли адаптогены здоровью. Долгое время профессор Брехман и его сотрудники не имели четкого представления о том, как работают элеутерокок и женьшень в организме. Но проведенные во Владивостоке недавно эксперименты позволяют теперь уже твердо заявить: между допингами и адаптогенами нет ничего общего. Этот вывод сделал сотрудник лаборатории, кандидат медицинских наук Игорь Васильевич Дардымов. Игорь Дардымов – один из давних сотрудников Брехмана, уже несколько лет задавался вопросом о том, через какой единый, общий для всего организма субстрат действуют на человека женьшень, дибазол и элеутерокок. Эксперименты его товарища Олега Кириллова объясняли лишь часть проблемы. Кириллов показал, адаптогены благотворны, поскольку они усиливают реакцию адаптации. Но Дардымова такой чисто физиологический подход не удовлетворил. Он хотел постичь, что делает элеутерокок в глубине клетки, так сказать, на молекулярном уровне. Громадную роль в жизни организма играют так называемые ядерные или нуклеиновые кислоты – РНК и ДНК. Они являются тем субстратом, который в недрах клетки организует и направляет синтез белка. Поскольку адаптогены активизируют силы организма, они, вероятно, должны находиться в каких-то отношениях с РНК и ДНК. Из Ленинграда во Владивосток пришла весть о том, что дибазол усиливает воспроизводство нуклеиновых кислот. Многозначительное известие. Ну а как же остальные адаптогены? Свои опыты Дардымов начал с традиционного на измор плавания мышей по известной уже нам брехмановской методике. У истощенных до предела животных исследовали печень и мышцы. Оказалось, что в тканях мышей, которые получали перед плаванием элеутерокок, белки синтезируются значительно активнее. Ответ ясен, но Дардымову этого мало. Современные ученые, даже биологическое явление, хочет измерить количественно. Ему необходимо знать, насколько именно присутствие элеутерокока изменяет баланс белкового синтеза. Следующая серия опытов поставлена с применением меченого фосфора. Плавающим животным дают экстракт элеутерокока. Вернее, химически чистые действующие вещества из экстракта гликозиды. И одновременно меченый фосфор, необходимый для синтетических процессов. Путь изотопа фосфора нетрудно проследить в мышцах и печени. При современном уровне техники можно подсчитать и количество фосфора, втянутого печенью и мышцами в процесс синтеза белка. Оказалось, что ткани тех животных, которые плавали, приняв элеутерокок, потребляли фосфора на 40% больше, чем ткани мышей, лишенных адаптогена. Эти опыты открыли ученым роль элеутерокока во внутримолекулярных отношениях. По мнению Игоря Васильевича Дардымова, в клетках, плавающей до истощения мыши, разыгрывается следующая мистерия. Животное тратит в воде огромное количество сил. Чтобы покрывать расход, организм сжигает резервы, и в том числе резервы белковые. В связи с этим восстановительный синтез белка должен идти особенно интенсивно. Но для синтеза необходимы ферменты. Их изготовляет информационная рибонуклеиновая кислота – РНК. Но она и сама истрачивается в процессе слишком активного производства. Тогда организм идет на крайние меры, увеличивает активность матричной дезоксирибонуклеиновой кислоты. Благодаря этой героической операции в теле переутомленного животного удается уравнять расход и восстановление синтез ферментов РНК и ДНК. Гликозиды элеутерокока, как показали опыты, ускоряют процессы восстановления. В результате подопытное животное получает силы для борьбы за жизнь. Сравните механизм действия элеутерокока и допингов. Чтобы обеспечить утомленному организму резерв сил, допинг ускоряет сжигание белка. Адаптогены, наоборот, помогают созидать белок. Допинг – плетка, адаптогены – корм. Допинг и адаптогены – лекарства, антиподы. И если мировая общественность справедливо ополчается сегодня против препаратов типа фенамина и передрола, то необходимо, чтобы с таким же энтузиазмом медики приветствовали применение адаптогенов. И не только в клинике у постели больного, но и среди людей самого отменного здоровья. Выражение «лекарство для здоровых» звучит пока непривычно, а между тем это совсем не абсурдное сочетание слов. Не так-то просто провести строгую грань между больным и здоровым. Самолет поднимается в воздух, и совершенно здоровые люди тянутся в карман за аэроном, препаратом против укачивания. Практически здоровые люди то и дело принимают средства, успокаивающие нервную систему, снотворные и тому подобное. Но биологически активные вещества попадают в наш организм не только с аптечного прилавка. Мы вкушаем сильнодействующее начало в виде пряностей и приправ, с водкой и винами, с табаком и безалкогольными напитками. При изготовлении, например, ликера «Шартрес» используется 130 растений, большинство из которых являются лекарственными. Более 70, в основном синтетических продуктов, входит в состав напитка «Кока-кола». Можно утверждать, что существует фармакология обыденной жизни, ибо в своей массе здоровые люди поглощают во много раз больше биологически активных веществ, по сути дела лекарств, чем больные. Очевидно, из этого факта следует один единственный вывод. Должно стремиться, чтобы вещества, которые мы принимаем вынужденно или по своей охоте, приносили нам пользу, а не вред. Кое-что для этого уже делается. В Москве и Владивостоке выпущен в продажу напиток «Бодрость», содержащий элеутерокок и другие натуральные продукты. Напиток приятен на вкус и обладает тонизирующим действием. Иную цель преследовали производственники и фармакологи, когда выпустили водку с элеутерококком «Золотой рог». Здесь в одной бутыли как бы соединен яд и противоядие. Адаптоген уменьшает не только непосредственный, но и отдаленный вред алкоголя. Но, конечно, будущее лекарств для здоровых не должно ограничиваться областью прохладительных и горячительных напитков. Адаптогенные труженики. Вспомните, как женьшень активизировал труд телеграфистов, как помогал бегунам. Ему бы в горячие цеха, в шахты, на химические заводы. Пусть служит рабочему человеку. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Во Владивостоке мне рассказали, что команда китобойной флотилии, готовясь к многомесячному океанскому рейду, вместе с другими припасами погрузила на борт ящики с экстрактом элеутерокока. Китобои знают, препарат из корня дальневосточного куста облегчит им нелегкий труд в арктических условиях. Там же, во Владивостоке, познакомился я с еще одной группой энтузиастов лекарств для здоровых. Работа на больших глубинах даже для здоровяков-подводников – серьезное испытание. Кандидат медицинских наук Е.Ф. Бабурин, врачи П.В. Паркалов и В.В. Полонский решили помочь водолазам Приморья. В рекомпрессионной камере они провели тренировочный спуск водолазов на глубину 80 метров. За час до погружения часть моряков приняла определенную дозу экстракта элеутерокока. После выхода из воды у водолазов, которые пили лекарства, давление крови и пульс оказались значительно ближе к норме, чем у тех, кто находился в контроле. В других опытах элеутерокок обострял слух и почти в 4 раза повышал физические силы человека под водой. Далеко от Амурского залива до шахт Донбасса, но врачи угольного края недавно полностью подтвердили выводы своих коллег из Приморья. Они дали экстракт элеутерокока горноспасателям, которые по роду службы нередко оказываются в загазованных лавах при высокой температуре. И препарат, помогающий китобоям и подводникам, безотказно сработал под землей. Он удвоил силы борцов с подземной непогодой. Так рождается на наших глазах новая по существу научная дисциплина – фармакология здорового человека. Эта дисциплина займется теми лекарственными веществами, которые понадобятся здоровому человеку в экстраординарных условиях, при подъемах в горы, испытании сверхскоростных воздушных кораблей и, конечно же, в космосе. Советский Союз, без сомнения, лидирует пока в новой области науки. В номере от 22 июля 1969 года газета International Herald Tribune опубликовала список медикаментов, которые взял с собой в полет экипаж космического корабля «Аполлон-2». Провожая космонавтов в тяжелую космическую страду, американские врачи должны были, естественно, позаботиться о всякого рода стимуляторах и тонизирующих веществах. И что же, в аптечке корабля в качестве средства, поднимающего энергию и силу экипажа,